Глава 214. Серьезные чувства. «Нам туда! Горячий источник находится по другую сторону этого забора!» Спустя 30 минут поиска. Несмотря на то, что по пути с ними произошло небольшое происшествие, Юта все же сумел добраться до источника. «Тогда чего мы ждем? Пошли!» Ах, пока мы спустились с горы, день подошел к концу. Когда Юта пришел сюда, он увидел традиционный горячий источник, в котором не было разделения на мужскую и женские купальни. Интересно, каковы были шансы на то, что этот источник окажется совместной купальней? Если бы Юта сказал, что не надеялся на это было бы ложью. Однако подобный поворот событий действительно стал приятной неожиданностью для него. Юта направился за Софией и Салли, убирая предупреждающие знаки, чтобы его действия не вызывали подозрений. «Минутку!» Единственным, кто был против этого, был Майкл. «Стоять, Коноэ! Куда это ты собрался? Ты останешься здесь вместе со мной!» На первый взгляд слова Майкла были вполне логичны, но с другой стороны, также было верно, что солнце уже садилось. Так, если они начнут делить время на отдельное купание для мужчин и женщин, то рискуют сильно усложнить себе путь назад из-за наступления ночи. «Я просто переживаю, что для нас может остаться совсем немного времени. Я ни за что не позволю тебе этого! Я запрещаю!» «Мужчина и женщина однозначно не могут купаться совместно. Это слишком опасно!» Салли, услышав слова Майкла, обиженно надула свои щеки. «Знаешь что, Майкл, Юта очень серьезно тренировался, изучая боевые искусства. Подобные слова несколько жестоки, ты не находишь?» За эти 7 дней Юта тренировался как проклятый, соблюдая крайне высокую концентрацию. Салли лично наблюдала за тренировками Юта, так что у нее выработался к нему определенный уровень доверия. «Точно-точно, Юта-сан отличается от этого извращенного тупицы. Я уверена, что он истинный джентльмен. Так можешь быть спокоен, как я?» «Ну ладно!» «Только, Софи-чан, я прошу тебя, замотайся тогда банным полотенцем». Вот только Софи и Салли изначально не собирались купаться вместе с Юта, так что не готовились к этому заранее. «Ладно, тогда у меня есть условия». «Условия?» «Ладно, тогда у меня есть условия». «Условия?» «Я тоже пойду вместе с вами на источник, только не говорите мне, что это можно сделать Коноэ, а мне нельзя». «Тут такое дело. Майк, тебе нужно остаться снаружи на страже». «Почему?» «Из-за веществ, которые находятся в этом источнике. Они очень токсичны для большинства живых созданий. Таким образом, посещение этого источника людей, которые не подвергались воздействию эльфийского эликсира, запрещено. Кроме того, когда мы окажемся в источнике, мы станем полностью беззащитными. Таким образом, я думаю, что это просто необходимо, чтобы ты остался на страже». Казалось, Майкл переживал за целомудрие Софи даже больше, чем она сама. Но он также понимал их. «Ты в порядке, Майкл?» Юта, которому было хорошо известно о чувствах Майкла, ободряюще похлопал его по плечу. «Не переживай, я не забыл свое обещание, которое дал сегодня. Коноэ!» Майкл аж растрогался. Даже сам Майкл считал, что это было просто бесполезный треп, так что он не ожидал, что Юта отнесется к его словам настолько серьезно. «Точно, похоже, что я был неправ в своих суждениях». Подумав так, Майкл понял, что поступал неправильно, пытаясь ограничивать Софи, несмотря на то, что он любил ее. Ему стоило покончить с таким отношением. Даже без укусов и ногтей, при попытке вмешаться посторонних людей в отношения в пары, они должны были уверены в крепости своих связей. Майкл был восхищен Юта, думая про себя подобным образом.